Стрелки огромных часов тикали у меня в голове. Мы бежали по тротуарам, сучковатые доски стонали у нас под ногами. «Идиот!» — возмущенно шипел мне Корецкий. «Идиот! Милосердие, жалость! Вы так и не научились быть беспощадным!» Он как кошка отфыркивался. Душный запах земли исходил от него. Запах смерти и тлена. Бежать было тяжело. Угловатый приклад колотил меня по коленям. Автомат был какой-то неприспособленный. Или просто я сам не притерся к оружию. «Перекиньте его на руку», — шипел Корецкий. Я с трудом догадался, как это сделать. Замотал о локоть ремень. Все равно мешало ужасно. И давило удушье тревоги. Неужели придется стрелять? Я оглядывался. Группа брошенных эмигрантов все топталась поблизости от грузовика, перемекиваясь, будто стадо баранов. Одинаковые, пиджачные. Стриженный седой мужчина ораторствовал, подавшись вперед. Вот он коротко, грубо разрубил ладонями воздух и набычец полез обратно в фургон. А за ним остальные. Здесь действительно все было ясно. «Подождите, Корецкий», — опять сказал я. «Не могу, задыхаюсь. Мы все время куда-то торопимся. Почему вы решили, что акт принесет нам спасение? Мне не нравится, что начинается со стрельбы. Самовластие, террор. Мы берем на себя слишком большую ответственность. Если рухнет, то все окажутся под обломками». Корецкий махнул рукой. «Подумаешь, — сказал он, — тоже мне нашли, кого защищать. Поколение страха. На что мы годимся? Чем меньше от нас останется, тем лучше». Он стремительно улыбнулся, осветившись зубами. «Умирать было больно?» — после паузы спросил я. «Больно лишь воскресать, — сказал Корецкий. «Почему? — спросил я. Потому что возвращается память. Это как? Помнишь все, но исправить не в силах. А вы сами когда-нибудь убивали?» — спросил я. «Нет, но хочется», — ответил Корецкий. Он проваливался в землю по щиколотку, искривившись. Или мне показалось? Мы протиснулись в какую-то узкую щель и перебежали двор, заваленный ветхим мусором. А потом протиснулись в другую узкую щель и перебежали еще один двор, такой же захламленный. Хрустело стекло, шуршали выброшенные газеты, а на выходе из двора громоздились разбитые ящики, целые горы, вероятно, тара. Здесь, по-видимому, были подсобки от магазина. И Корецкий заставил меня обрушить все эти ящики, когда мы прошли. «Это на всякий случай», — сказал он. «Мало ли кто за нами следит». Он и в самом деле скривился. Синий рот его уползал куда-то вбок, а глаза разошлись, как изюмины в тесте. Он тащил меня через затертые переулки, сквозь парадные и сквозь тупички. Я и не подозревал, что в городе есть такие замысловатые дворики, как колодцы, как камеры. Свет почти не проникал сюда. Были ветошь, бумага, картофельные очистки. Мы ежесекундно сворачивали. Осыпалась труха. А из одного переулка сказали: «Лезешь не в свое дело, дождешься дядя». Вероятно, там отсиживался младенец, или, может быть, железная дева. Я услышал, как в пандусе быстро хихикнули. «Не задерживайтесь», — ругался Корецкий. Он все время нырял под какие-то косяки. Промелькнул коридор, зев холодный, котельный, щит фанеры загораживал ход наружу. Я ударил в него кулаком. Мы пролезли. открылся еще один пыльный маленький дворик, очень маленький и очень пыльный, аккуратно покрытый асфальтом, совершенно квадратный, метеный, глухой. Кажется, ни одно окно не выходило в него, лишь четыре стены, и меж них какие-то странные статуи. Только это были не статуи, это были люди в чудовищных, невероятных позах. Я узнал Саламасова, огрузневшего, с налитыми от пьянства глазами. А немного позади него приткнулся Батюта, тоже рыхлый, лоснящийся с перепоя. И наличествовал Нуприенок, сияя мундиром, и колода дурбабиной в цветастом малиновом платье. И карась, и растерянный циркуль, и суховей, и еще кто-то. В общем, вся комарилья. Даже Фаина была среди них, почему-то в синем рабочем халате. Было их человек 15 или несколько больше. Все они преклоняли колено, беззвучно окаменев и сложив впереди себя умоляющие ладони. А посредине стены, как икона в богатой оправе, угрожая и милуя, сверкая сусальным багетом, выделялся портрет товарища Прежнего. И все глаза были устремлены на него, и к нему были протянуты скорбные руки. Мне казалось, что я слышу нестройное пение голосов. «О, великий и мудрый товарищ Прежний! Много лет мы верой и правдой служили тебе. Мы подняли тебя к вершине, и ты осенил нас своей благодатью. Мы всецело поддерживали тебя, и ты отвечал нам своей поддержкой. Мы как в битве смыкались вокруг тебя, и ты видел, что мы твои верные слуги. Ты хотел прижизненной славы, и мы начертали имя твое на знаменах. Ты хотел исторических дел, и мы подвигли страну на свершение и победы. Ты хотел всенародной любви, и мы распахнули сердца человеческие пред тобой. Мы — твой нынешний пьедестал, мы — твоя земная опора. Мы любили тебя, и, наверное, ты любил нас. Не оставь же нас в трудный день, когда пошатнулись устои, когда треснул фундамент и когда заколебался весь мир. Ибо, оставляя нас, ты оставляешь и самого себя. Все это напоминало монастырь. Камень, пение, прозрачные сумерки. Небо в зените уже потемнело, и краснеющая луна появилась над двориком. Духота. Духота усиливалась. Автомат жег мне руки. Вот же они, — подумал я. Вот они, грязные, разнузданные монахи. Серость серости. Элита элит. Просочившиеся когда-то к власти и утвердившиеся навсегда, приспособившие к себе идею и превратившие ее в начетнический талмуд. Те, кого ты так ненавидишь, жестокие, необразованные, вечно ищущие и вынюхивающие, подозрительные до мозга костей, разглагольствующие о правде, нагло лгущие на каждом шагу, как святые, взыскующие мораль, полные самого гнусного лицемерия, проповедующие аскетизм, утопающие в разврате и привилегиях, воспевающие свободу, удушившие запретами все и вся, полузнайки, жрецы, шаманы, всю твою сознательную жизнь они командовали тобой. Шелестели сутаны, пламенел партийный билет, некуда было укрыться от внимательных жутких глаз. Они говорили тебе: делай так, и ты делал именно так. Они говорили тебе, делай этак, и ты делал именно этак. Ты плевался, но делал. Впрочем, ты не очень плевался. Ты же знал, что иначе нельзя, потому что в основе всего, что ты делал, неизменно покоился страх, потому что для них ты всегда был ползучее насекомое. И ты знал, что они в любую секунду могут уничтожить тебя. Я, наверное, сильно дрожал. Колотилась внутри железная судорога. Хоровод бледных статуй смотрел на автомат. Дуло прыгало и не держало прицела. Я боялся, что случайно нажму на курок. Снегопад птичьих перьев ложился во двор. «Что вы думаете? Стреляйте!» — стонал мне в ухо Корецкий. От него разило землей. Торжествующая безумная улыбка пропала. Померкли голубые зубы. Свет ушел из сияющих радостных глаз. Лицо его постепенно разваливалось, как мокрый хлеб. Деформировался затылок, трещины перекроили лоб. Губы вздулись толстыми, безобразными комками. Он пришлепывал ими от нетерпения. «Ну так что же вы, журналист? Стреляйте! Стреляйте!» Но я понял уже, что стрелять не буду. Пальцы мои разжались, и оружие ударилось об асфальт. Обозленный Корецкий быстро нагнулся. «Черт бы взял этих паршивых интеллигентов!» — сказал он. «Чистоплюи, брезгливцы! Не хотите мараться в грязи, болтуны, импотенты! Кто-то должен за вас разгребать эту помойную яму!» Он хрипел и пытался поднять автомат. Рубашка его на глазах превращалась в лохмотье. Из трещин в черепе, будто каша, выкрашивался серый мозг. И ломалась на шее землистая твердая кожа. Но все усилия были напрасны. Руки скручивались, проходили сквозь металл, как сквозь газ, не встречая сопротивления. Только пух на прикладе слегка шевелился. Я вздохнул и попытался отряхнуть пиджак. «Бесполезно, не мучайтесь». «К черту!» — сказал Корецкий и добавил, по-прежнему шаря рукой. «К черту! Трус! Неврастенник! Он, по-моему, уже ослеп. Во всяком случае, движения становились неуверенными». Запыленный, взъерошенный воробей уселся напротив него и, склонив заостренную голову на бок, оглушительно звонко чирикнул. Невозможно было вырваться из этого тупика. Хоть убейся, хоть сверни себе шею. Город плыл в духоте, окруженный творожистой массой воды. Узловатая грубая паутина лежала на крышах. Этажи в этом городе были деревянные, мостовые в нем были такие же деревянные. Деревянные курицы выклевывали из навоза деревянное же зерно. Мутно-голая деревянная густая крапива, ощетиненная хрупким стеклом, буйно взметывалась к деревянному волокнистому небу. Жар прозрачных углей исходил от нее. Блестел на корнях раскаленный неубранный мусор. А в межствольных теснотах, в глухоте и во мраке шипов, изгибаясь, распластываясь, выделяя пахучую лимфу, словно мелкие духи, роились безглазые трехголовые насекомые. Скрежет жвал, будто пилы, пропиливал промежутки, и мерцала над городом живая звезда. И как смерть распростерлись над ним безмолвные серые птицы. И суставы пространства скрипели на всех перекрестках. Не было в этом городе только людей. Были зомби с мозгами из прелых костей и тряпок. И они окружали меня скучной, унылой толпой. Лида сказала: «Он, по-видимому, не первый. Происходит стремительная концентрация чувств. Слухи о воскресших гуляют уже с утра. Полная материализация еще не наступила, но они постепенно приобретают черты вещественности, форму, душу, движение. Говорят, что это очень опасно. Воскресшие не знают пощады, и особенно они ненавидят живых, кроме зомби, естественно. По сценарию этого нет. Говорят, что к полуночи образуется полный слом. Говорят, что восстанут из праха и жертвы, и праведники. И тогда развалится твердыня горкома. Трое в белых одеждах дойдут до города. Хронос перестанет существовать. И фанфары суда прогремят, словно эхо вселенной». Кажется, она говорила что-то еще. Во всяком случае, губы ее шевелились. Лицо пылало лихорадочным, ярким румянцем. Но я больше не слышал ни слова, потому что поднялся Мунир, раскрасневшийся, жаркий, и, горя вдохновением, расплескивая из рюмки коньяк, предложил громкий тост за присутствующих дам, украшающих это собрание. И присутствующие дамы восторженно завопили, тоже радуясь и проливая коньяк. Все хотели, чтоб было на брудершафт. «Тофик, Тофик пусть скажет!» — выкрикивали они. Сияющий Тофик довольно выпрямился. «Есть хороший восточный пословец», — сказал он. «Очень мудрый пословец. Был один оазис в пустыне. И произрастал в нем красивые-красивые розы. Такой цветок ест. И однажды в оазис пришел одинокий путник. И он сильно хотел пить, а воды в оазисе не было. Было очень жарко. И тогда он напросил розы: «Дай ты мне попить», но розы ему не дали. Сахтар Бехтамыр. И только одна самая красивая роза сказала: «На, пей!» И он выпил росу с ее лепестков, и тогда все другие розы завали. А Адина распустилась еще красивее, потому что путник согорел ее своим дыханием. Так выпьем же за женщин, которые, как цветы, всегда отдают нам свою росу. Тофик кончил и обвел всех своим орлиным взглядом. Он совсем не походил на того понурого небритого старика, что как в трансе сидел близ узлов на вокзале. Щеки его теперь лоснились, копна волос над горбатым закрученным носом отливала вороньим крылом. Костюм был немнущийся, дорогой, и крахмальный платочек уголком высовывался из кармана. Тофик явно преуспевал. Разогревшаяся Надин рядом с ним просто млела от счастья. А потлатая резкая Джеральдина, не скрываясь, дарила ему страстно тягучие взоры, забывая Мунира. В общем, фурор был полный. Даже я несколько оробел. Крепкий вкус коньяка разорвался у меня в желудке. Брызнули искры и толкнули по телу горячую, отупляющую волну. Стало чуточку легче. Я остервенело закусывал. На столе колыхался заливной сазан, и темнели грибы под тугими колечками лука. И стояла селедка, и дымчатый хлеб, и салат оливье, и редиска, и дольки лимона. и наличествовала, конечно, икра, выделяясь янтарной зернистостью. И коричневый гусь, расставляющий ноги, был обложен морщинистым черносливом. Сыр, язык, помидоры. Лида, кажется, перестаралась. Здесь хватило бы рыл на 15, по крайней мере. Я накладывал себе сразу из нескольких блюд, придвигая и пробуя одновременно. Первый раз за весь этот трудный, томительный день мне досталось нормально поесть. Я боялся, что не успею. «Тише, тише!» — шептала мне Лида. Но я все-таки торопился. Время праздника было уже на исходе, и соседка, огромная слон-девица, прислоняясь, затягиваясь, повторяла немного презрительно: «Что мы, собственно, жрать сюда собрались?» Чуть прикрытое тело ее выпирало. Бедра распахнулись, накрыв собой стул. Она смотрела спокойно и очень трезво. «Собрались мы сюда, конечно, не жрать. Портативный кассетный магнитофон в углу, будто жилы, вытягивал длиннейшие ноты и беззвучно крутил изображение цветной телевизор. Что-то пляшущее, молодежное. Так что вечер был в самом разгаре. Застоявшийся тюфяк уже облапил Надин и, барахтаясь с пьяной настойчивостью, хамовато расстегивал ей пуговицы на блузке. Надин отбивалась, но не очень упорно. Проглянул черный лифчик, слегка загорелый живот, золотистая опушь над поясом джинсов. «В сосны май, в сосны май, танцуй на столе!» — бормотал пьяный Тофик. «Как в Азмире, Бахчоне, ты помнишь Азмир?» «Ну, конечно, Тофар Шахбердыевич!» — отвечал ему гладкий мунир. И восторженно цокал: «Хорошее место, Азмир! Очень весело било, красиво било! А какие там мальчики! Нежные, сказка!» Он, в свою очередь, ловко прихватывал Джеральдину. Даже, кажется, с большим успехом. Неожиданно вытянул лифчик и бросил его на стол. Тут же клапаны платья разъехались и вылезли груди, очень маленькие и очень крепкие, с загнутыми наверх сосками. Джеральдина при этом нейтрально помаргивала, будто все это происходило не с ней. То есть длился круговорот.